Один послушаем, Иисус, усклонись надо мной. Как для тех, которые благовествуют, очень нужно, чтобы Христос был рядом, был близко, так и для тех, кому благовествуют, мы очень желаем, чтобы Христос склонился к бедным погибающим душам и дал им жизнь вечную, дал им спасение. Об этом пение.